стоять, смотри! Распись, иди! Молчи, болван! А? Что вы сказали? А, вот! Скоты. Откуда берутся разные? Смешные, нелепые. Грязные специальности. Каким, например, путем вырабатывает жизнь тюремщиков? Акробатов, палачей, жандармов, банщиков, могильщиков. Нет ни одной, даже самой пустой, случайной или порочной человеческой выдумки, которая не нашла бы тотчас исполнителя и слуги. Незаметно для самого себя он всегда избирал всю одну и ту же дорогу и каждую ночь проходил мимо дома Шурочки. Однажды, идя по улице, он услышал за чьим-то забором пряный и страстный запах. Он перепрыгнул через забор и в темноте нарвал с грядки целую охапку этих белых, нежных, мокрых цветов. Окно в Шурочкиной спальне было открыто. Оно выходило во двор и было не освещено. Со смелостью, которую он сам от себя не ожидал, Ромашов проскользнул скрипучую калитку, подошел к стене и бросил цветы в окно. Ничто не шелохнулось в комнате. Спи, моя прекрасная. Спи, любовь моя. Я возле. Я стерегу тебя. В самом конце мая в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат. В полку наступили дни какого-то общего, повального, безобразного кутежа. Первым начал Осадчий. Огромная воля этого большого, сильного и хищного, как зверь, человека увлекла за собой весь полк в какую-то вертящуюся к низу воронку. Спокойная, сытая, как у племенных быков, жизнь точно выбросилась из своего русла. Ромуаль! Кто это? Здорово! Вы Веткин? Пойдем, брат! Тут весело! Право, я не могу! Ромуаль! Пойдем, брат! Играют, поют, пойдем! Да я тебя, убежу! Ну, будет! Павел Павлович, ну, к чему телячьи воспитания? А ты институтка, Люблю в тебе я прострадания и юность улетевшую мою. Слушай, сейчас в собрании. В собрании сейчас Осадчий такую вечную память вылил. Не могу, что стекла задребезжали. Идите к нам. Ура! Пойдемте! Люблю тебя! Это был беспорядочный, шумный, угарный, поистине сумасшедший вечер. Час за часом пробегали, как секунды. И только потому, что в столовой зажгли лампы, Ромашов смутно понял, что прошло много времени, и наступила ночь. Веткин, ты глуп, как пробка от бутылки. У нас на Кавказе все с детства учатся, еще маленькие. О, шашки. Бонсуар. Подожди. Позвольте, господа, разделить компанию. Садись. К черту, Шпаков. Сейчас же вон. Эй, Штатский, слышишь? А ну, тут офицеры, не ясно, что ли тебе, а? Да вы же меня знаете, господа, я же Дубецкий. В тесноте, да не в обиде. Вон! Марш отсюда! Господа, выставляйте Шпаков! Мы командиру полка! В сознании Ромашова уже давно появились черные сонные провалы, чередовавшиеся с моментами особенно яркого обостренного понимания. Он вдруг увидел себя сидящим в экипаже, рядом с Веткиным. Впереди на скамейке помещался еще кто-то, но лиц Ромашов никак не мог рассмотреть. Куда мы едем? Шлеферши! Врешь, Веткин, я знаю, куда мы едем. Ты меня везешь к женщине. Я знаю. Послушайте, Юрий Алексеевич, хотите мы шепнем, что вы первый раз в жизни шепнем? Что вам стоит? И опять сознание Ромашова заволоклось плотным непроницаемым мраком. Сразу, без малейшего перерыва, он увидел себя в зале с паркетным полом. Я... Как вас зовут? Меня? Мальвина. Давно ли вы здесь? Дай-ка папироску. Благодарю. Зачем вам? Отдайте! На, держи! Господа, оставьте вы! Что это за свинство? Остановитесь! Все! Вон отсюда! Никого не хочу! Вон! Бек Агамалов, неожиданно ловко изогнувшись телом, выхватил из ножен шашку. Зарублю. Дурак, хам, халуй. Дурак, дурак. Замолчи. Никто тебя не боится. Замолчи. Дурак. Замолчи. Молчу. Ты не замолчишь. Ромашов увидел, что Бек Агамалов, не сводя глаз с женщины, медленно поднимает над головой шашку. Лицо у него сделалось малиновым, на лбу вздулись, как шнурки, две жилы. Бек, пусти ты меня! Бек, ты не ударишь женщину! Я говорю, пустите Бек, меня! Тебе будет стыдно всю жизнь! Ты не ударишь! Пустите меня! К черту! Господа, вы что? Бек, куда, куда вы не имеете права! Господа, господа! Да пустите. Вы что? Вы что, за девочек? Ладно, пустите! Вы что? Ну что это, господа? От табачного дыма резало в глаза. Ромашов умом знал, что ему нужно идти домой, но по какому-то непонятному влечению остался. Замолчите! Да замолчите же, господа! Все! Уже благословен Люси, Господи, научи меня оправданием твоим. Да будет вам, ну вот прицепились вы к этой панихиде. Не в десятый раз, да вы... Оставьте меня. Путь узкий, ходший и прискорбный. К своему удивлению, он вдруг заметил среди офицеров Николаева, который сидел около Осадчего, был пьян, но держался твердо. Николаев быстро взглянул на Ромашова и тотчас же отвернулся, чтобы не подать ему руки. Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей. Молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вечный покой. Подарь, Господи, усопшему рабу Твоему, Никифору, и сотвори ему вечную память. Чувствуете в душе? Молчите вы. Что? Не смеете ничего говорить. Ромашов вдруг увидел совсем близко около себя обезображенное злобой лицо Николаева с искривленным кричащим ртом. Вы позорите полк. Вы и разный Назанский. Вы без году неделя в полку. А при чем здесь Назанский? Или у вас, поручик Николаев, есть особые, таинственные причины быть им недовольным? Я вам морду дам! Посмейте только! Подлец! Сволочь! Хам! Я убью тебя! Николаев резко замахнулся кулаком. Ромашов быстрым коротким движением выплеснул в лицо Николаеву остатки пива из своего стакана, и они оба грохнулись вниз. Все, что теперь происходило в собрании, совершалось быстро, нелепо и непоправимо. Прекратить! Прекратить! Как старшие господа, приказы вам немедленно разойтись! Слышите, господа, сейчас же! Сейчас же! Обо всем будет мною утром подан рапорт командиру полка.